Сонмы духов, стоящих на страже света, оберегают планету. Надо войти с ними в соприкосновение, призвав их к себе. Духи стражи планетной, вас призываю меня охранить от воздействий служителей темных. Именем владыки вас призываю. Многочисленные воины наши. Фокус передачи и фокус приема взаимодействуют.